К. Подлинная личность. Антитеза сценарию – реальная личность, живущая в реальном мире. Реальная личность – это, вероятно, реальное «я», которое может переходить от одного состояния к другому. Когда люди хорошо узнают друг друга, они могут проникнуть под покровы сценария в глубину, где находится подлинная личность. Именно эту часть другого человека мы уважаем и любим. С ней мы испытываем моменты настоящей близости, прежде чем верх снова возьмет родительское программирование. Это возможно, потому что уже происходило и раньше в жизни большинства. Наиболее интимные и свободные от влияния сценария отношения – отношения между матерью и младенцем. Во время кормления – мать обычно отказывается от сценария, полагаясь на инстинкты, а у ребенка сценария еще вообще нет. Что касается лично меня, то я не знаю, играю ли я по-прежнему по чужим нотам или нет. Если да, я с интересом, но без страха жду следующей ноты, пытаясь угадать, ждет меня гармония или диссонанс. Даже и в этом случае моя жизнь полна смысла, потому что я следую долгой и славной традиции своих предков, переданной мне родителями. Вероятно, эта мелодия гораздо благозвучнее, чем мог бы сочинить я сам. При этом я точно знаю, что существуют большие области, в которых я могу свободно импровизировать. Возможно даже, что я один из тех редких счастливцев, которые могут полностью сбросить наручники и вести свою мелодию. В таком случае я храбрый импровизатор, в одиночестве противостоящий миру. Но делаю ли я вид, что играю на фортепиано, или на самом деле извлекаю ноты посредством своих рук и сознания, звучит песня моей жизни, полная сбывшихся ожиданий и неожиданностей, усиленная резонатором судьбы, баркаролла, которая, я надеюсь, будет звучать и тогда, когда меня не станет.